что никто не хотел высказать вслух. С каждым часом они все дальше отодвигаются от разгадки. В его отделе работали преданные своему делу люди, отличные профессионалы. Это была, без всяких сомнений, самая компетентная команда в Норвегии. Поэтому всем следователям была до боли очевидна печальная связь между течением времени и неудачей в расследовании. Ингвар потянулся за сигарой. Он поднял трубку и набрал номер, нацарапанный на клочке бумаги, который был прикреплен к доске объявлений. Он едва сдерживался, чтобы не закурить. «Бернт Хелле?» «Это Ингвар Стюбе, криминальная полиция». «Да, здравствуйте», — ответил голос в трубке. Они помолчали. «Надеюсь, у вас все нормально?» «Ну, с учетом обстоятельств», — сказал Ингвар, и, сделав над собой усилие, заставил себя продолжить. «Я звоню, потому что у меня есть к вам вопрос, но постараюсь не отнять много времени». Ингвар нажал на кнопку громкой связи, положил трубку на стол и потянулся к нагрудному карману. «Я вообще-то как раз собирался...» — раздался сильный кашель. «Что ж, спрашивайте», — выговорил, наконец, Бернт Хелли. «О чем вы хотели узнать?» Ингвар рассматривал вмятину на сигарном футлярчике. «Вполне вероятно, что эта информация окажется бесполезной». Ингвар попытался вспомнить, сколько он уже носит в кармане эту сигару. «Но не знаете ли вы, Фиона училась когда-нибудь за границей? Может, она была студенткой по обмену?» «По обмену», — удивился Бернт Хелле. «Да, знаете, это такие программы, в которых... Я в курсе, кто такие студенты по обмену», — прервал его Хелле и снова закашлялся. «Фиона не уезжала за границу во время учебы. В этом я уверен. Хотя я не так часто встречал ее в те годы. Она училась в гимназии, а я в училище. Вам об этом, наверное, известно». Ингвару это было известно, и сейчас он чувствовал себя полным кретином. Если бы он подождал со звонком до завтра, то хотя бы понимал, что хочет выяснить. Но Ингер Йохана настаивала, что дело срочное. Он осторожно достал сигару из алюминиевого футляра. «Ну да, если бы она училась за границей, она, конечно, рассказала бы вам об этом. Ясное дело, она ничего от меня не скрывала». Серебряная гильотинка для сигар лежала на полке за спиной Ингвара. Искра, сдавшийся, когда он обрезал кончик сигары, заставил его рот наполниться слюной. Он щелкнул зажигалкой и начал медленно вращать сигару в огне, — продолжал разговор. «Значит, никаких заграниц, никаких языковых курсов в Англии на летних каникулах, поездок к другу или родственнику на долгое время?» «Нет, послушайте», — Хелли зашелся в яростном приступе кашля. Вкус сигары оказался даже лучше, чем Ингвару мечталось. Он ощущал языком сухой, не слишком горячий дым. В носу стоял восхитительный запах. Его собеседник продолжил. «Я, конечно, не знаю в деталях, как жила Фиона, пока училась в гимназии. Как я уже сказал, мы встретились снова чуть позже, после того, как он чихнул. Извините. Все в порядке? Вам бы в постель. У меня фирма и маленькая девочка, у которой умерла мать. И ни минуты на то, чтобы лежать в постели». «Теперь моя очередь извиняться», — сказал Ингвар. «Я не буду больше вас задерживать. Выздоравливайте». Ингвар положил трубку. Нежная светло-серая дымка окутывала комнату. Он курил медленно, делая затяжку раз в полминуты. Это позволяло вкусу настояться и не давало сигаре слишком разгореться. У него никогда не получится бросить. Он был вынужден делать паузы. Жить долгое время без наслаждения хорошей сигарой, вкусом перца и кожи, может, с легким намеком на сладкое какао. В глубине души он сомневался, что мужественный аромат, выкуриваемый изредка пятничными вечерами сигары, может действительно навредить детям.